Глава 20. Дире остановился неподалеку от особняка и, достав из кобуры под мышкой пистолет, задумчиво покрутил его в руках. Потом поднял голову и окинул оценивающим взглядом здание перед собой. Забор, конечно, есть. И ворота есть, похоже, неохраняемые. Хорошо. Видимо, тот усатый тип не солгал. Похоже, еже вправду размяк, как и его прихвостни. Что ж, тогда все становится совсем просто. «Зайдем, заберем мальчишку и уйдем», – бросил дьявол, обращаясь к подручному. Тот безмолвно опустил голову. Он вообще казался довольно неразговорчивым, и, кажется, голос его босс слышал от силы раз или два, что его полностью устраивало. Лишней болтовни Дире не терпел, предпочитая молчаливое подчинение. Они двинулись вперед. Сам патрон шагал расслабленным размеренным шагом, прикидываясь праздно шатающимся бездельником, хотя и сознавая, что пистолет в руке может подпортить впечатление. Спутник казался телохранителем, но большого подозрения внушать не должен был. Хотя Дире и не думал о производимом впечатлении. Он поставил себе цель и пошел к ней, готовый смести на своем пути любого. Тем более, что серьезного сопротивления не ожидал. Ворота ожидаемо оказались заперты. Босс сделал знак подручному, и тот, приблизившись несколько раз, стукнул тяжелым кулаком по железным створкам. Те отозвались глухим гулом, а затем приоткрылись. Судя по всему, ворота здесь держали незапертыми. Это, наверное, должно было насторожить двух негодяев, но Дире лишь мысленно отмахнулся от странности. Сказали же ему: «Ешь, размяк». Чего же еще-то ждать от него? Они вошли, скрупулезно прикрыв за собой створки. Дире огляделся и, хмыкнув резкими шагами, направился ко входной двери, отделанной под дерево. «Эй!» – внезапный окрик абсолютно не удивил дьявола. В конечном итоге полного отсутствия охраны он не ждал. Он повернулся на крик и, увидев хмурого человека с автоматом наперевес, выстрелил так, чтобы попасть ему в грудь. Человек упал, не успев издать и звука. Преступник продолжил свой путь. Телохранитель шел следом. Во входную дверь пришлось стучать. Она все-таки была заперта. Правда, открыли быстро. И человек, ее отворивший, испуганно попятился при виде грозного гостя. «Проходите». «Не кричи», — лениво предупредил Дере. «И будешь жить». «Эй!» Он мельком оглянулся на телохранителя. «Выруби его». Человек затрясся еще сильнее, продолжая пятиться, но телохранитель оказался быстрее. В два шага, оказавшись рядом с жертвой, он треснул ее по шее. Человек кулем повалился на пол. Вперед. Куда идти, Дире знал. Прекрасно помнил еще с того раза, когда его самого волокли в карцер, чтобы запереть там. Специально запоминал тогда дорогу. Что ж, охраны пока не... «Стоять!» Три человека, выскочив как будто из-под лестницы, наставили на непрошенных гостей оружие. Дире лениво ухмыльнулся. Охранники грозили, но не стреляли. И это было на редкость глупо. Если уж увидели незнакомца с пистолетом, надо пристрелить его, иначе он пристрелит тебя. В воздухе одна за другой свистнули две пули. Одна из пистолета дьявола, а вторая из пистолета телохранителя. Двое охранников упали. Третий выронил автомат и, спеша спасти свою жизнь, бросился обратно в укрытие. Дире успел передернуть затвор и выстрелить ему в спину. Дурак тоже упал. Дьявол равнодушно двинулся вперед, переступая по пути через тела погибших, держа путь точно к карцеру. Он помнил, что здесь, за лестницей, скрывается коридор. По нему пройти, скорее всего, будет нетрудно. Охрана? Должно быть, присутствовало только у входных дверей. Кто бы мог подумать, что в резиденцию самого Карла Ежа будет так легко проникнуть. Уже вступая в коридор, дьявол нахмурился. Легко. Не слишком ли легко? Быть может, это все какой-то дьявольский план хозяина особняка? Но какой? Ящерка в карцере, охрана мертва. И забрать этого парня не стоит ровным счетом ничего. Правда, потом еще надо будет выйти. И, быть может, подставу ему готовят на обратном пути? Ладно, будет разбираться по ситуации. Главное – вывести ящерку с его сапфировыми глазами и самому жизнь сохранить. Если умрет, перчатка ему уже точно не понадобится, а у него на нее большие планы, и даже очень большие. Вновь представив себя властителем мира, у которого даже самые опасные бегают на побегушках, Дире довольно вздохнул. Ах, мечты! Приятно знать, что они выполнимы. Услышав, как телохранитель пробирается через дверь за его спиной, парень нахмурился. Вот же шкаф. Дверь-то не узкая, вполне стандартная. А этот за косяки плечами цепляет. Идиот. Дуболом безмозглый. Надо будет им прикрыться, когда выходить будет. Стой здесь. Коротко велел он, мельком обернувшись. Охраняй дверь. Кроме меня никого не выпускать. И уж тем более не впускать. Все понял? Подчиненный согласно опустил большую голову. Говорить он так ничего и не стал, что босса только порадовало. Невербальному общению он всегда доверял больше, чем пустой болтовне. Дуболом остался у двери. Дальнейший путь Дире предстояло проделать в одиночку, но его это не смущало. Он давно уже взял за правило выполнять особые сложные задания самостоятельно, доверяя себе куда как больше, чем прихвостням. В конце концов, их вперед толкают только обещанные деньги. У него же цели куда как важнее. Коридор оказался прямым и хорошо просматриваемым. Лишь в одном месте Дере почудилось, что он немного изгибается. Но и это его не смутило. Резких углов здесь не наблюдалось, и врагам притаиться было негде. Вот и дверь карцера. Рядом с ней? Надо же! Какой-то тип в военной форме. Дьявол наставил на него пистолет. «Открывай!» – коротко велел он. «Живо!» Вояка заметно содрогнулся и, не сводя взгляда с оружия, опасаясь повернуться к неприятелю спиной, кое-как всунул ключ в замок, отпирая его. Дира хотел пристрелить его, но передумал. Когда они выйдут, он велит этому идиоту запереть за ним дверь, и тогда на ключе и ручке останутся только его пальчики. Но он уже будет мертв и рассказать никому ничего не сможет. «Открой!» Он кивком указал на створку. Вояка, дрожа от ужаса, осторожно потянул за ручку двери, распахивая ее, пропуская дьявола внутрь. Дире вошел, чувствуя себя победителем. Да, и Еши в самом деле размяк. Людишки его трусят, и, видимо, платит он им недостаточно, чтобы они были готовы рискнуть своей жизнью. Что ж, тем лучше. Забрать пленника. Стоп. А где, собственно говоря, пленник? Дире, ничего не понимая, завертел головой. Карцер был пуст, и только стул со свисающими с него наручниками говорил, что пленник здесь был. Быть может, его как раз сейчас забрали на допрос? Ешь-то еще пытается разыгрывать крутого. Даром что? Сзади послышался хлопок двери. Дьявол обернулся и, вперев взгляд в закрытую металлическую створку, зашипел, выпуская в нее одну за другой несколько пуль. Он надеялся пробить дверь и хотя бы ранить наглого ублюдка с той стороны. Лязгнул запираемый замок. Дире, понимая, что пробить створку не удалось, зарычал и яростным пинком отбросил стул. Он еще не успел придумать, что следует делать, как вдруг в верхней части двери открылось маленькое окошко. В нем мелькнула тень. Парень прицелился, готовясь застрелить наблюдателя, но не успел. В оконце влетел дротик, мгновенно впиваясь пленнику в шею. Он успел бросить пистолет и поднять руку, чтобы выдернуть его, но больше ничего. Тело сковало мерзкое оцепенение, в голове помутилось, и Дире повалился на пол. В себя он пришел уже не один. Он лежал на жесткой лавке с издевательски сложенными на груди руками, не скованный, но безоружный. Кроме него в карцере находились еще три человека. Всех трех он знал. Дире с трудом сел и, глянув на мужчину в длинном черном пальто, неприязненно скривился. Он видел, что правая рука того уже не покоится на перевязи, а значит, чертов ублюдок сумел каким-то чудом избавиться от опасной раны. Наверняка и не хромает уже тварь. Правда, пока этого незаметно. Впрочем, этого человека увидеть пленнику было даже неудивительно. Чего-то подобного он и ожидал и сейчас, вспоминая, с какой легкостью прошел по особняку Ежа, Понимал, что его заманили в ловушку. А он как лох в нее попался. Браво. Молодец. И хотя увидеть он ожидал скорее самого Карла Ежа, хищнику тоже не удивился. Он давно знал, что эти двое ухитрились найти общий язык и теперь работают вместе. Куда больше его удивили двое других. Крепкий седоватый мужик, неплененный и не связанный, а рядом с ним противный тип с усиками, похожий на крысу. Но он же... «Ты же говорил...» Хрипло начал Дере и осекся. Усатый мерзко улыбнулся в ответ. «Да я никогда босса не предам», — насмешливо известил он. «Тебя развести, дьявол? Ну, как конфетку у ребенка». Не думал, что пугающий Дере на деле такой придурок. «Умолкни», — холодно бросил хищник, не оборачиваясь, и быстро прищурился на пленника. «Надо полагать, похитить моего брата ты хотел, чтобы впоследствии встретиться со мной. Что ж, я перед тобой. Чего ты хотел?» «Похитить твоего брата? Я хотел, чтобы прикончить его». Дьявол скривился в неприязненной гримасе. «Чтобы хоть чуток задеть тебя, чертова ты тварь!» «Плевать мне на щенка. Ему на том свете местечко уже готово. Да еще и стреляет так ловко, да я...» «Сделать ты уже ничего не сможешь». Альфа растянул губы в холодной улыбке. «До перчатки Соломона тебе не добраться. Карла Ежа, меня или моего брата не достать. Цыган и диктор уже не в твоих руках. Твоего спутника обезвредили люди Карла. Ты попал, Хинрик, и попал сильно. Отсюда ты уже не выйдешь». Хинрик визгливо рассмеялся ему в лицо, изо всех сил скрывая подступающую к горлу истерику. Он знал за собой это с детства. На опасную ситуацию он всегда реагировал бесслезной истерикой. Начинал визжать и орать, топать ногами, но с годами научился сдерживать себя. «Что ж, хочешь убить пленника, Арчи?» Он издевательски прищурился. «Что же твой братик о тебе подумает?» Собеседник лениво пожал плечами. Лицо его оставалось холодно равнодушным. «Да мне плевать», — бросил он. «Но все-таки я не буду так жесток, как тебе хотелось бы надеяться. Вот». Он сделал приглашающий жест рукой. Седоватый подошел, обойдя пленника, и поставил на полку рядом с ним два стакана с водой. В одном из этих стаканов яд. Хищник говорил спокойно, и от этого еще более страшно. В другом – простая вода. «Как видишь, я оставлю тебе шанс выжить», – он сузил глаза. «Но и здесь я не буду слишком жесток к тебе, Хинрик. Смерть от яда будет мучительна. Выбор еще мучительнее». Мужчина щелкнул пальцами. Седоватый положил рядом со стаканами пистолет. Заряженный. Это Дере понял сразу и ощутил, как похолодели пальцы. «Итак, у тебя есть выбор». Хищник безжалостно улыбнулся. «Рискнуть и попытаться угадать, где простая вода. Или...» Он не стал продолжать. Только развернулся и, чеканя шаг, направился на выход. Усатый и седоватый потянулись за ним, но на пороге первый обернулся. «Ночь на раздумья!» – бросил он, неприятно ухмыляясь. «Не волнуйся, мы найдем, где тебя прикопать».